Глава 27. Ева. Я забегаю в свою комнату прямиком к ванной, где включаю кран и начинаю ополаскивать лицо ледяной водой. Снова и снова, но жар не спадает. Лицо горит, словно его обмазали перцем. Во рту сухо, и я принимаюсь полоскать рот. Еще, еще. Прошлое. Оно как огнем ласкает мозг, подсовывая новые и новые картинки. События, последствия ошибок. Глупых ошибок наивной дуры, которая просто хотела быть счастлива. Хотела быть красивой. Была уверена, что счастье заключается в красоте и стройности. Женщины глупы, если думают, что именно это сделает их жизнь проще. Теперь в зеркале другая. Я вижу стройную, красивую блондинку. Вижу, как хороша и чиста ее кожа, как шелковисты волосы. А одежда струится по телу свободно и легко. Но где же то счастье? Существует ли оно вообще? Я была уверена, что мне станет легче, если я отомщу этому напыщенному козлу, человеку, из-за которого начались все беды. Просто потому, что однажды мои молитвы были услышаны, и он заметил меня. Вдруг обратил внимание. Бойся своих желаний. Я получила Харитона на один раз, но цена оказалась слишком высока. Я стала красивой, но и это осталось не без последствий. Так есть ли смысл в той мести, которую я приготовила для Харитона, обвиняя его во всех своих бедах? Поймет ли он когда-нибудь, что именно натворил? Вспомнит ли девчонку, на которую поспорил, а на утро посмеялся? Эти истории... Я словно сама ковыряю рану, которая заросла корочкой. Снова и снова ковыряю, и с жадностью вампира слушаю о жизни Харитона. Не топлю ли я себя сама, оставаясь здесь и дергая тигра за усы? Как он поступит, если все узнает? А сестра? Не знак ли это, что мне пора сматываться? Ведь с ней мы виделись чуть чаще. Она может меня узнать в любой момент. Дергаюсь, когда слышу звук открываемой двери. Быстро стираю капли полотенцем и выхожу из ванной. Ника в моей комнате. Спокойно открыла дверь и осматривает комнату, словно здесь ее территория. Словно в этом доме никто не смеет ей перечить. Она всегда такой была. И я ненавидела ее, но и жалела всегда. Я помню, как увидела ее впервые. Она была пьяная, еле держалась на ногах возле машины. Я встретила ее после пробежки. По вечерам я бегала, снова и снова пытаясь согнать жир, который словно врос в меня. Ничего не помогало, даже 10-километровые пробежки. Я могла бежать и не задыхаться, но я не могла скинуть ни грамм. «О, толстуха!» — смеялась Ника, вылезая из своей новенькой машины. «Красный, как закат. Я ненавидела такие. В одной из таких разбился мой брат». «Всё, бегаешь?» «Смирись с тем, что ты никогда не станешь такой, как я. Нормальный». «Если нормально быть пьяной шлюхой, то я, пожалуй, пас». Собиралась я пойти к своим воротам, но она вдруг схватила меня за косу и дернула. «Пытаешься меня унизить? Легко быть любимой папиной дочкой, да? Твой папочка очень добрый, и мамочка так сильно его любит». «Отпусти, Ника, мне надо идти». «Конечно, конечно». Потянула она меня все сильнее и вдруг ударила головой о свою машину. «Только знаешь, что я скажу тебе, жирная дрянь? Хочешь, открою тайну? Вылью, так сказать, свою грязь на тебя». «Не надо, мне неинтересно!» — закричала я. Но Нике было плевать. Она наклонилась ко мне и зашипела то, что я никогда не хотела бы услышать. «Твой папочка вчера получил подарочек от моего. Знаешь что? Вернее, кого?» Засмеялась она. И я уже понимала, о чем будет речь. Чувствовала, что не просто так мой отец вчера вернулся пропахшим женскими духами и чем-то мерзким. «Меня? На блюдечке, так сказать. И пока они обсуждали свои важные дела, я должна была сидеть под столом и обрабатывать твоего папашку. Член, надо сказать, у него отстой. Бывали и получше». «Заткнись! Ты врешь! Он не мог! Он любит маму!» «О, как мало ты знаешь об этом мире!» «Разве откажется мужик от красивой девки, когда дома живет свинья? Давай будем честными, твоя мать не самая красивая на свете». «Закрой рот!» — вырвалась я и, не сдержавшись, ударила ее со всей своей подростковой силы. «Не подходи ко мне, не приближайся к моей семье. Это ваша прогнила насквозь, а моя не такая». «А чего ж ты тогда пялишься на моего прогнившего братца? Сосочки встают, когда видишь его без футболки, а?» Она пошло провела руками по своей груди, и я сбежала. Я не собиралась перед ней отчитываться за подростковые желания. Я не воспринимала их всерьез. Была уверена, что все кончится. Рано или поздно эта глупая страсть пройдет. Я рванула от Ники домой, сразу на кухню, где мама пекла пирожки, а папа рассказывал о своей работе. Такой домашний пухляш, которого я бесконечно любила. Доверяла безгранично. До вчерашнего дня, когда мама ездила к своей матери в Челябинск. В тот вечер я должна была замолчать, сохранить все в себе или поговорить с отцом наедине. Но во мне было столько обиды, столько страха, что Ника не обманула. И еще боль от удара об машину. Глупая, глупая. «Дочка, ты себя совсем загоняешь», — улыбнулась мама и показала на румяные жареные пирожки. До сих пор помню этот нежный вкус. «Садись, покушай». «Папа, это правда? Ника сказала правду?» «Ты о чем? Повернулась мама. «Дочка, у тебя кровь». «Папа, Ника сказала, что она тебе...» Я даже произнести этого не могла. «Делала минет вчера, когда ты был у Черепановых». «Что за чушь?» — покраснел отец и вскочил, посмотрев на мать. «Элла, эта девка врет. Ты же знаешь, какой образ жизни она ведет. Пьяная, курящая». Но она не поверила. Она знала отца как облупленного. Она знала, что он врет. «Ты слышишь меня?» — щелкнула пальцами уже взрослая Ника, внимательно рассматривая мое лицо. «Оглохла?» «Теперь слышу. Что вам нужно?» «Хотела поинтересоваться, как тебе спится с инвалидом?» «Я не...» «Точно, точно. Ты здесь просто готовишь. А это...» Она задирает мою юбку, обнажая резинку чулок. «Поварская форма. Если рассчитываешь на что-то большее, чем просто перепихон, то закатай губу». «Я не обязана перед вами отчитываться». «Точно. Собирай манатки. Ты уезжаешь». «Что?» «Что слышала? Брат у себя в комнате, так что тебе никто не помешает. В этом доме будет только одна хозяйка, и это не ты». Это был отличный шанс уехать. Ничего не отвечать, не дерзить, махом избавиться от прошлого и просто жить, как жила дальше. И если Ника собирается помочь, то лучше не отрекаться от помощи. «Хорошо». Моя сумка была уже готова, и я просто подошла к шкафу и взяла ее в руку. «Не поняла». «Хорошо, я уеду. Только проведи меня через охрану, они не пускают меня». «Даже скучно. Неужели мой брат настолько стал плох, что ты не поборешься со мной?» «Бороться с психопаткой, которую продавал собственный отец? Увольте. Мне еще сына воспитать надо». «Вы сами сказали, что в доме должна быть единственная хозяйка. Это вы, Вероника?» «Любопытно. Мы не встречались раньше?» Кожа похолодела от взгляда, которым она обвела мое тело. «Хотя вряд ли я бы стала общаться с обычной поварихой». «Точно. Так мы идем? «Да, пошли. Покажу тебе запасной ход и даже вызову такси. Цени мою добродетель». «Главное, от нее не захлебнуться». «Что?» «Чёрт, неужели вслух сказала?» «Ничего, пойдемте. Я ни минуты не хочу оставаться в этом доме».